«Как кто?» – удивился моему невежеству тот, милостью государя-императора драгунский полковник, командир самарского полка. «Ага, вот значит как. Получается, в Самаре я смогу выправить себе документы. Ну, теоретически. А на практике? Что я ему скажу? Кто я?» Песня про отдельную секретную пластунскую бригаду в его случае не зайдет, даже пробовать не стоит. Это вам не заурядный военно-картографический поручик, это целый полковник, милостью самого государя-императора, между прочим. О, вот мы как поступим, у меня же карты паритетнее имеются, одну ромику загоним, это чтобы переодеться, ну и, деньги на первое время, а еще одну товарищу полковнику на ксиву сменяем, ему же, кстати, и третью сбыть можно. Типа на презент для его светлости генерал-губернатор поручика Семихватова. «Слушай», — воскликнул вдруг Старинов, — «а ведь тебе действительно к Ватулину надо. Ему сейчас каждый офицер — подарок судьбы. Он тебя и в чине сразу же восстановит и в службу определит. Ты главное скажи, что в пластунской бригаде служил. Вот он обрадуется, сам же поручик при этих своих словах почему-то погрустнел. Вот он обрадуется», — печально повторил Елизарыч. «Да, а мы? Да что мы, все одно не успели бы, ух ты, значит, появлюсь я пред светлые очи императорской милостью полковника Ватулина, как меня тут же замобилизируют в армию, а чего, великий Петр Алексеевич первый гораздо был на такие штуки, как дать выпить забреют меня, сиротинушку, в солдаты, ну, или в офицеры, что тоже не сахар, а там и до бессрочной командировки в какой-нибудь курортный городок типа Тобольска недалеко». Так что нет, уж лучше вольнонаемным геодезистам пару-тройку месяцев повкалывать, хоть денег заработаю, наверное. Ладно, раз уж меня теперь не ищут, пойду с товарищем поручиком в уездные карты играть. Получалось, правда, что документов у меня теперь долго еще не будет. А что с одеждой? Андрей Иванович, начал поручик, я вот смотрю на платье, какое на тебе, и диву даюсь, как все толково придумано и ладно подогнано, да и сукно не в пример нашему. Не иначе европейские мастера шили. Ну, есть такое дело, я не стал его разочаровывать. И в походе удобное, не без того. Так отчего ж ты его переменить-то желаешь, раз оно удобно? Да от того, дражайший Роман Елизарович, что именно в походе и удобное, а в обычной жизни, я не нашел подходящего слова и решил использовать другой аргумент. Да сколько ж можно в одной одежде бессменно ходить, его и постирать надо, и поберечь. Наверное... Последний пункт показался поручику самым убедительным, и он согласился. Так и быть, подыщем чего-нибудь, а то давай, до Красного Яра повременим, село-то поболе этого будет, чай, и лавка какая найдется. Я совсем по-дружески хлопнул его по плечу, договорились, а сейчас пошли, поглядим на объект, который нам оборонять придется. Поручик кивнул, и мы вышли на улицу. Старинов окликнул проходивших мимо Данилыча со старостой и сообщил им свое решение задержаться в деревне на пару ближайших дней. Новость явно обрадовала их обоих, Данилыч тут же поспешил донести приказ командира до подчиненных, а староста поинтересовался, не потребуется ли что-нибудь нашему отряду. Мне показалось, что за этой заботой о нас скрывается что-то еще. Так и вышло. Немного помявшись, он спросил у старостина, не стоит ли в скорости опасаться набега лихих людишек. Подошедший Алешка, также отметив, что вопрос отнюдь не праздный, уставился на командира в ожидании ответа. Поручик оказался в явном затруднении и поступил так, как поступают в его положении все благоразумные люди. Обратился за советом к бывалому, то есть ко мне. Глава 10. Как правильно организовать оборону поселка в полсотни дворов силами 14 бойцов? Ну, хорошо, хорошо. 15. Я теперь вроде тоже в обойме. 14-15, разница не такая уж и большая. Особенно, если учесть, что мы сейчас не в ущелье, как преснопамятный царь Леонид со своей службой личной безопасности. У нас тут, знаете ли, со всех сторон поля. Так что речь пойдет, ни много ни мало, о круговой обороне. Поскольку Старинов решил пока что полагаться на меня, то я и открыл заседание Верховного Главнокомандования. Правда, мы не сидели, а стояли, но не суть. Роман Елизарыч, у меня для тебя две новости, хреновая и получше. Начну с первой. Паскудство нашего положения состоит в том, что обороняться широким фронтом у нас нет никакой возможности. Мы, конечно, можем пойти на самообман и посчитать меня за двоих, а то и за троих бойцов, но это не изменит ситуацию вообще никак, то есть совсем. Поэтому предлагаю по максимуму использовать особенности рельефа и разные прочие складки местности. А поскольку вы с Алексеем нашим Николаевичем по военно-учетной специальности геодезисты, то вам, значит, и карта в руки. Подпоручик в недоумении посмотрел на командира и спросил, это он о чем? Старинов пожал плечами, сам не все понимаю. Говорит, зря мы его за двух бойцов считаем, и оборона особенностей рельефа, это максимальный самообман, или что-то такое. А вот мы с тобой, говорит, учетные геодезисты. Учетные, переспросил Алешенька, это вроде того, что записные. Да, очень военная, говорит, специальность. Да он прикалывается, сволочь такая. Ладно, сейчас посмеемся. Что ж, господин поручик, раз вы так стойко перенесли плохие новости, то новость получше должна вас просто развеселить. На пути неприятеля встретится серьезная естественная преграда. Не вижу радости на вашем лице. Это верно, на лице Старинова не то что никакая радость не проявилась, наоборот, поручик нахмурился. Какая такая естественная преграда? Чему я тут радоваться должен? Не вижу ни одного повода. Не видит он. Хорошо, сейчас. Я набрал в грудь побольше воздуха и начал издалека. Роман Елизарыч, а не покажете ли мне неразумному, в какой стороне произошло то самое разбойное нападение, о котором вам нынче поведал Данилыч? Ну, так примерно. Плюс-минус там-то. Точнее не надо. Просто рукой направление покажите. Вполне достаточно будет. Поручик несколько затруднился с ответом, но староста его выручил. Дык это, Милютовка, а наш вона в той стороне-то будет, и он указал рукой примерно в том направлении, в котором я и предполагал. Вот. Притворно обрадовавшись, воскликнул я, и, обращаясь к главе местного самоуправления, поинтересовался. «Скажи, отец, а речка у вас тут есть? А как же ж, имеется? Мы в ей скотину поим, да рыбку промышляем. Вон а там она в аккурат и протекат, версты полторы. Никак не более», — староста показал, в какой стороне протекает река. Направление на реку и на Милютовку волшебным образом совпали. Я снова посмотрел на поручика. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Ладно, продолжим ему пищу для размышления подкидывать. Скажи, отец, а речка у вас тут широкая, или ее с разбега перепрыгнуть можно?» Староста вскинулся. «Да где ж ее перепрыгнешь-то? Она, почитай, сажен 40 в ширину будет. Да кабы не все полста, куды ж ее перепрыгивать? Разве что переплыть. Ага», — произнес я. «А если вброд перейти, где у вас тут брод через вашу реку? Далеко идти?» Староста озадаченно почесал затылок. «Давно замечено, что подобное действие стимулирует мыслительную деятельность и активизирует память. Не-е-е», замотал головой он после минутного размышления. «Нету у нас тут оброду в реке, ток мы ежели по мосту, оброду нету. А мост где?» На самом деле я уже знал ответ, но... конспирация. «Дык, знамо где? В Красном Яру мост». «Прекрасно», заявил я, что и требовалось доказать. Форсирование реки с целью пограбить не шибко богатое селение абсолютно нецелесообразно, поэтому если уж и следует ждать нападения, то со стороны Красного Яра. Но тогда у бандюков возникает соблазн прошерстить сам Красный Яр, а эта операция запросто может уполовинить отряд. Оба офицера со мной нехотя согласились. Староста все же сомневался в правильности моего вывода. Главный использованный им аргумент звучал примерно так. А вдруг, вероятность этого самого «а вдруг», на мой взгляд, стремилась не просто к нулю, а могла принять даже отрицательные значения. Но стоит ли переубеждать старосту? Может, лучше сыграть с ним в старинную русскую забаву? Ополчение, мелюзгу потолковее выслали в дальний дозор, примерно на версту от деревни, с наказом поднимать шухер, если к деревне будут двигаться больше трех человек одновременно. С меньшим количеством незваных гостей разобраться несложно даже нашими скудными силами. Сформированную из мужиков дружину отдали под начало Данилычу. Алешенька, как первый заместитель командира, сначала затребовал их себе, но напоминание о том, что толковый ефрейтор в бою трех губернаторов стоит, несколько охладило его пыл. Опять же, мужики – это народ, а сержант он, как ни крути, ближе к народу, чем даже самый младший офицер, даже если он самый зауряднейший. К слову сказать, самым младшим офицером в нашем отряде считался я, потому что в Красной армии времен Петра I прапорщик – это не прапорщик, а младший лейтенант. Прапорщик уже в нашем понимании здесь, скорее всего, соответствует под прапорщик, а старших прапорщиков у них тут вообще нет. Упущение. Чтобы хоть чем-то занять погрустневшего подпоручика, его отправили с тремя бойцами оборудовать огневую точку на околице со стороны бандоопасного направления. Собственно, все. Оставалось ждать прибытия правительственных войск, ну или, что уж совсем, на мой взгляд, невероятно, появление тех самых лихих людишек. Ожидать глобальные изменения ситуации мы отправились в штаб территориальной самообороны, который, как легко догадаться, располагался теперь все в том же доме старосты. Когда мы с поручиком остались вдвоем, я посчитал необходимым выяснить для себя один важный вопрос, который с утра не давал мне покоя. Роман Елизарыч, я смотрю, вся эта кутерьма с гражданской обороной для тебя, скажем так, непривычно, неужели у вас никаких учений не было? Его ответ меня озадачил. С другой стороны, все очень даже по-русски, а уж в армии такое сплошь и рядом, куда назначили, там и служишь. Понимаешь, тут ведь вот какая история приключилась, начал он, замедляя шаг. Там, где я образовывался, ничему подобному не обучали. Ух ты, гражданский вуз, а что, бывает, доводилось мне встречать и таких офицеров, их еще пиджаками называют. Окончит какой-нибудь невезучий паренек институт с военной кафедрой, ему летеху дадут, а потом на 2 года в действующую армию. Вот и служит такое недоразумение и себе не в радость, и другим на горе. Если можно не давать им в подчинение личный состав, то так и делают. Задвигают пиджачелу на какую-нибудь трете, четверто- или пятостепенную должность, чтобы он на ней поменьше урона Красной Армии нанести сумел. А к чему-то стреляющему вообще стараются близко не подпускать. Перекантуется это чудо свои 2 года и на дембель, к всеобщей радости. «Так ты не военный, что ли, получается?» — спросил я то, что первое пришло в голову. Старинов остановился и уставился на меня, как на какое-то чудо природы. «Как тебя понимать прикажешь?» — в недоумении поинтересовался он. «Полагаешь, этот мундир я ношу не по праву, так что ли, думаешь? Поручиком меня по недоразумению величают, и что шпагу свою я в лавке купил, а не присягал на ней государю Михаилу Васильевичу? Так ты про меня думаешь?» Последние слова он произнес таким тоном, что я уж было подумал, не вызовут ли меня сейчас на дуэль. Я выставил руки в примиряющем жесте. «Стой, стой, стой, я вообще не про это. Я просто предположил, отсутствие у тебя классического военного образования. Вот и все, а ты уже тут навоображал себе. Не кипятись, никто не ставил под сомнение твою решимость умереть за государя. Но ты сам пойми, ситуация у нас тут такая, ну, несложная, в общем, а ты...» Пока я пытался подобрать слова, за которыми бы не последовало требование сатисфакции, поручик сам их нашел, а я действовал несообразно моменту. «Это ты хотел сказать? Если так, то да, все верно. Не то у меня образование», — он принял горделивую позу и произнес. «Образовательные классы, в каких мне довелось изучать военную науку, носили иной характер. Готовили нас не в кавалерию, не в артиллерию и не в инфантерию», — поручик вскинул голову, отчего стал казаться еще более величественным. «Флот, вот куда я стремился попасть». Потом он как бы сник, и, смею тебя заверить, попал бы, если бы не одна досадная хвороба, с коей невозможно состоять на службе в военном флоте ни офицерам, ни нижним чинам. Опаньки, морская болезнь, ну да, ну да, от нее, родимый, даже в наше время лекарства так и не придумали. А поручик тем временем продолжал с оттенком легкой досады в голосе. «Я был одним из лучших на курсе, поэтому в офицеры меня все-таки произвели, только получил я не чин мичмана, какой, несомненно, заслуживал, а чин прапорщика по адмиралтейству». Он невесело усмехнулся. «Не самый почетный титул в нашей навигацкой школе, как ты, должно быть, и сам понимаешь. Теперь все ясно», — заверил его я. «Значит, вот какая пикантная проблема поставила жирный крест на твоей карьере морского офицера. Однако, как я посмотрю, изрядные познания в науках не остались невостребованными». Он опять грустно усмехнулся и, глядя куда-то вдаль, проговорил: «По штурманскому делу я на курсе равных себе не имел, и вот как оно мне пригодилось теперь. Да я вижу, что ты и сейчас при картах состоишь, вот только в толк никак не возьму. Это талант навигатора привел когда-то юного прапорщика по адмиралтейству в кавалерию, или что-то более другое? В основном, как ты выразился, талант, но и других причин в достатке имелось. По адмиралтейству же чиновничьих мест на всех не хватает. Вот так я попал в Казань к его светлости. Сухопутные офицеры не гораздо чертежи местности составлять, ну а морские, как один, все обучены. Я не все понял в его рассказе, но решил сейчас не докучать с уточняющими вопросами. Потом разберемся, а и не разберемся, тоже невелика потеря. Чтобы сказать хоть что-то в ответ, я пошутил. То ли он донской моряк, то ли он морской казак. Так получается, поручик принял необычайно серьезный вид. Я бы даже сказал, что он принял строевую стойку. Вот он это все принял и надменно так вопросил. Отчего же донской, навигацкие классы выпускают офицеров для дальних морских походов, а иные из нас и через океан хаживали. Думаешь, мне по рекам ходить мечталось? Захотел бы, ходил бы. Вот она Волга, рядом. Только уж лучше сушу мензулой и мерным чейном мерить, чем по рекам на стругах да и лохмель за мелью обходить. Обиделся, обиделся, Елизарыч. Ты чего, это же песня такая, не слышал, что ли никогда? Типа наехал я, отлично понимая, что слышать эту песню поручик просто не мог. Песня, удивился он, какая песня? Есть песня про донских моряков, я действительно никогда о такой не слыхал. Блин, я ведь и сам-то из нее один только куплет и помню. Хотя, в принципе, больше-то и не надо. Ты знаешь, я и сам ее разок только слышал. Сейчас даже не вспомню, про что она вообще. Там это такие слова были сейчас, подожди, я вспомнил и напел. Парень сам не разберется, как же он теперь зовется, то ли он донской моряк, то ли он морской казак. Как-то так, Старинов со значительно повеселевшей физиономией почесал в затылке и проговорил, а ведь и вправду, про нас с Алешкой песня. Жаль, что ты других слов не запомнил, или все же запомнил еще какие. Теперь наступила моя очередь чесать в затылке. Других слов я действительно не знал. Но мне отчего-то казалось, что так даже лучше, что я их не помню. Не еет, и это такое как из памяти вытащил. Говорю же, один раз только слышал, да и то почти пьяный. Помню, что ситуация чем-то похожа и все. Кстати, а почему ты сказал, что про вас с Алешкой? Он что, тоже из гардемаринов? Слово гардемарины мне нравилось, а фильм про них я считал слабым. Почему? Не знаю. Не нравился он мне, и все. Да, ты представляешь? Раков почти полностью мою судьбу повторил, только на 4 года младше. В смысле он младше меня на 4 года, а случилось с ним все точно так же, на 4 года позже, чем со мной. Понятно, чего тут не понять. Алешка, получается, тоже в прошлом выпускник той же самой навигационной школы. На 4 года позже Старинова призвался, на 4 года позже Старинова выпустился. Тоже подхватил морскую болезнь, и чтобы он от нее не умер в море, его списали на берег, на берегу Адмиралтейства, в котором мест уже не хватает, но чуть подальше от берега полно всяких казанских и разных прочих военных округов, где в штабах мест навалом, а чертежи местности составлять никому. Как-то так, а еще, фамилия у подпоручика, оказывается, Раков. Ну, ничего, не самая плохая фамилия. Читал я как-то в интернете про одного красноармейца, который воевал и погиб под Севастополем в 42-м году. Так вот у него фамилия была Гитлер. И сейчас-то с такой фамилией жизнь была бы отнюдь не сахарной, а уж тогда. Но это я отвлекся. Значит, картографы наши никакие не кавалеристы, а самые, что ни на есть мариманы. Как это меняет дело? Получается, что это все не так уж и плохо. Можно даже сказать хорошо, потому что дает мне возможность более или менее правдоподобно объяснить, почему бравый прапорщик Пластун не умеет ездить верхом и рубиться на саблях, но владеет приемами рукопашного боя, теми самыми пластунскими ухватками, обычному фехтованию предпочитает фехтование на ножах, читает и рисует карты, а также неплохо разбирается в организации караульной службы. В нашем деле, если не знать последнего, то, как прикажите часовых-то снимать, Рома, я тебе по секрету скажу, у меня тоже не все просто сложилось. Ну, это как сказать-то? В общем, особенности службы у меня были такие, что ножом, например, я владею куда как лучше, чем той же саблей. Я вздохнул и решил сказать правду, не всю, конечно, но важный такой кусок. А саблей, можно сказать, вообще не владею. Это как так? Удивился поручик. Рома, так ведь не надо мне было. Часовых, их же не саблями снимают, а голыми руками. В крайнем случае ножом. А случалось так, что и снимать никого не надо. Тихо пришли, тихо ушли, да так, чтобы никто не догадался, что мы вообще тут были. Сам понимаешь, служба у нас такая. Старинов покивал, хотя, руб за 100, не врубался и в половину сказанного. Я картинно посмотрел по сторонам, с понтом смотрю, не услышит ли кто, и продолжил. Видишь ли, человеку вроде меня для устранения человека вроде тебя оружие при себе иметь вовсе не обязательно. Вот если бы вчера при встрече на дороге вы бы решили меня взять в плен, то ни ты, ни Раков, ни Данилыч, и еще человек пять, ни хрена бы не узнали, чем все закончилось. Глядя в ошалевшие глаза поручика, я выждал с полминуты и добавил, но это в ситуации, когда я готов, а вы, нет. В обычной жизни нет, не так в ситуации, когда нам придется отражать нападение, я никак не мог подобрать нужные слова и, махнув на все рукой, сказал, как есть. Рома, ты это на всякий случай, научи меня рубиться на саблях. Примерно минуту я ждал хоть какого-нибудь ответа. Это не сабля, а шпага, заявил наконец мрачный как туча военный геодезист. Ну, ладно, не стал спорить я, тогда научи меня колоться на шпагах. Тут его словно бы отпустило. Веселый ты человек, рассмеялся Старинов. Все-то тебе хихоньки да хахоньки, все-то время что-нибудь да подденешь. Давича вон Данилыча как отрекомендовал, маркист Чувырловский. А ты знаешь, что солдаты его теперь с твоей легкой руки маршалом Танькиных войск называют? Танькиных, изумился я, а чего ты удивляешься? Ты ведь как-то так и сказал, что за Танька такая, что у нее и войска свои, и аж даже целый маршал имеется. Я не нашелся с ответом. Поручик вздохнул и уже серьезно произнес, ну да, ладно, хватит шутки шутить, давай пойдем, делом займемся, а то не ровен час и впрямь лиходеи нагрянут. И мы отправились в штаб, заниматься обучением меня искусству убивать врагов с помощью шпаги. Примерно через час я почувствовал себя достаточно подготовленным, а вошедший враж Старинов настаивал на продолжении обучения. Рома, давай так, если мне удастся условно убить тебя в условном поединке, то будет считаться, что я уже умею, и что дальше меня учить не нужно. Используя навыки обращения с холодным оружием других типов, я победил его 4 раза подряд. Видишь, я уже умею, гордо заявил я, а ты все не верил, давай, уже сворачиваться, или ты отыграться хочешь. Поручик тяжело дышал, но все равно нашел в себе силы попенять мне, ты постоянно какие-то подленькие увертки используешь, вот эти ухваточки твои так нельзя, если бы без них, то ни за что бы ты меня не победил, ни разу, вот так, хо-хо-хо, увертки мои ему не нравятся, еще бы, они не для того, чтобы нравиться, они для того, чтобы победить, а как ты хотел, Рома, мы, знаешь ли, собираемся схватиться с самыми беспринципными людьми, тут без ухваток никак, довольно улыбаясь, проговорил я, и еще, на все твои возражения о моих якобы нерегламентированных действиях, я тебе отвечу просто даже не просто-просто, а очень просто. Мы с тобой не на Олимпийских играх, и подобные отступления от правил в бою могут существенно продлить жизнь. И тебе, и мне. Ну, мне-то уж точно, а тебе, только если проникнешься идеей и не будешь ждать от противника нелепого благородства. Старинов насупился и пробурчал. Все равно нечестно. Надо же, нечестно ему. Алигер ком алигер. И вообще, хватит, а то вдруг война, а я уставший. Давай, наконец, уже займемся моим переодеванием, если ты, конечно, желаешь, чтобы я поучаствовал в вашем безнадежном деле. Почему это еще безнадежным? Обиделся Старинов. Дружище, а кто все время причитает? Не успеем, не успеем. Я что ли? Если даже у тебя нет надежды на успех своей собственной миссии, то она безнадежная. Так, а как же? Вот и давай поторопимся. Перебил я его. Не откладывай на завтра то, что можно отложить на неделю. Слышал такую поговорку? Поручик завис. А если тати налетят, а ты без порток? Наконец выдал командир военно-морских кавалеристов. Рома, если они на нас сегодня нападут, карту я тебе подарю. Появившаяся было после этих слов улыбка на его лице, медленно исчезла. Так как же ты ее мне подаришь, если я тебе за нее одежду, что ты просил, отдам, и денег еще? Ага. Просек, ну, ладно, не буду дарить, пошли переодеваться. Глава 11. Обрядили меня, конечно, в натуральное тряпье. Ну, ладно, не тряпье, но во все очень старательно поношенное и совершенно крестьянское. В сущности, чего-то такого я и ожидал. В конце концов, людей моего роста в 186, а может даже, и все 187 сантиметров не так уж и много. Опять же и поручик предупреждал, скорее все же предлагал, а предлагал он с переодеванием повременить до Красного Яра. В другой ситуации я бы с ним, наверное, согласился, но нельзя мне уже так долго разгуливать в облике разыскиваемого преступника. Чем меньше народу увидит меня в камуфляже, тем всем нам будет спокойнее. Скорее всего, в реальности никто не ищет именно меня. Сейчас умы всего населения окрестностей заняты бандой. Ну а я могу гипотетически могу фигурировать в устных рассказах людей, успевших перекинуться парой слов с непосредственными участниками событий, с теми из них, кто своими глазами видел изувера в пятнистой одежде. Так что не будем лишний раз мозолить народу глаза. Народ, он у нас во все времена наблюдательный был, особенно если что-либо диковинное на глаза попадалось. Камуфляж же, самое что ни на есть диковинка. А это означает, что таращиться на меня будут абсолютно все, даже слепые. Берцы, правда, пришлось оставить. Не нашлось, знаете ли, во всей деревне сапог подходящего размера, только лапти. Обувь древесного происхождения вызвала у меня сомнения в пригодности для ведения в ней боевых действий, и я остался при своих. Роман Елизарыч, обратился я к поручику, а не сходить ли нам, не проверить ли готовность нашего укрепрайона к отражению нападения на него сил условного противника? Старосту с собой возьмем, пусть он поглядит и самолично убедится в обороноспособности своего населенного пункта, дабы обрести надежду на спокойный сон грядущей ночью. Командир геодезистов, а теперь еще по совместительству и начальник местного гарнизона, вперил в меня долгий немигающий взгляд. «Круто ты завернул», — наконец-то проговорил он. «Я даже сразу-то и не понял, что и чего условно отражается самолично. Ты это на всякий случай по-русски повтори, чтобы никаких разночтений не возникло». Я пожал плечами. «Да без проблем. Предлагаю сейчас взять с собой старосту и пару бойцов из свободной смены и обойти территорию». Тут я сделал паузу, чтобы проверить, понимает ли меня поручик, и, не увидя на его лице положительных эмоций, упростил текст сообщения еще сильнее. «Пошли, обойдем деревню по периметру. Надеюсь, что такое периметр поручик штурманских войск все-таки знает». Поручик знал. На обход деревни, в том числе и по периметру, мы пригласили старосту. Тот сначала жутко удивился оказанной чести, но был мною убежден в необходимости именно такого подхода. «Отец», — обратился я к нему, — хотя, в действительности, вряд ли он был старше меня более, чем на 5 лет. «Отец, тебя как звать величать?» Тот начал комкать в руках шапку, снятую сразу по прибытии пред светлые очи поручика Ромы, и, виновато улыбаясь, проговорил: «Василием кличут, ваше благородие». «Ишь ты, благородие! И это несмотря на то, что сейчас я выглядел точно таким же колхозником, как и он сам. Андрей, ты чего, запамятовал что ли?» — удивился поручик. «Он же вчера с вечера еще представлялся. Эки ты, право, нельзя тебе столько пить, ничего не помнишь». Я одарил Романа благодарным взглядом и пояснил ситуацию. «Я имел в виду, как зовут полностью, по отчеству». С этими словами я перевел взгляд на ничего не понимающего старосту. «Василий, а как дальше?» Староста, Василий Батькович, сделал больше глаза и в таком удивленном состоянии переспросил: «С отечеством? По батюшке, значится? Чудно». Но все-таки собрался и сообщил: «Родителя моего Герасимом величали. Вот, стало быть, так и выходит, что Василий Герасимович я, ежели с отечеством-то. Вот так вот. Герасимович значит, ну, Герасимович так Герасимович. В целом без разницы, лишь бы не забыть. Василий Герасимович, сейчас пойдем глянем, как там у нас народец к внезапному нападению лихих людишек готовится. Готов уже или еще не очень? Ты идешь с нами, потому что, возможно, понадобится твоя помощь». Первым в нашей инспекционной проверке нам попался маршал Танькиных войск маркиз Чувырловский сержант Данилыч. Он, как и положено бывалому сверхсрочнику в данной ситуации, обучал крестьян штыковому бою, или чему-то похожему на таковой. В качестве оружия выступали различные предметы сельскохозяйственного инвентаря: вилы, цепы, косы. Немного понаблюдав за процессом, я решил не вмешиваться. Есть у офицеров такое поверье: не мешай сержанту, а то все будешь делать сам. А поскольку я теперь офицер, то сержанту мешать не буду. Самому мне и без того будет, чем заняться, наверное. Существует, однако, еще и такое мнение: курица не птица, прапорщик не офицер. Да тут, если так рассуждать, и поручик-то ни хрена не офицер, а поручик на наши деньги — это, на секундочку, старший лейтенант. Короче, мешать Данилычу я не стану, тем более, что практических навыков владения оружием крестьянского пролетариата все равно не имею. Пускай уж он сам. По скучающему лицу Старинова я понял, что затея с ополчением его не вдохновляет. Тогда я обратил свой взор на старосту. Всем своим видом он выражал какое-то сожаление. обо всем сразу. Я решил его ободрить. Не боись, Василий Герасимович. С такими бойцами от любых врагов отобьемся. Вот Данилыч их молись подучит, и знаешь, какие бравые солдаты из них выйдут. Хоть сейчас на войну. В этот момент, вот прямо будто бы ждал моих слов. Один боец зарядил другому подвижным суставом цепа прямо в дыню. Нет, это он не специально. Случайно. Совершенно случайно. Он так и орал. Ненарочно я, Захарка. Ненарочно. Но это уже не имело ни для кого никакого значения. Глазом никто моргнуть не успел. Как вся эта гоп-компания сельскохозяйственных рекрутов разделилась на три группировки, и та, что побольше, голов на 20, с криками типа «наших бьют», кинулась мутузить коллективчик поменьше, человек 12-15. Третья, наименьшая по численности, ваташка из 7-8 индивидуумов отошла в сторонку и оттуда сторожка наблюдала за развитием событий. Кстати, эти третьи, единственные, кто не побросал оружие. «А ну, стой!» – заорал Данилыч. «Назад, аглоеды!» – завопил староста. Действенных результатов не воспоследовало. Напрасно поручик надрывал горло командами типа «прекратить!» «Именем государя-императора!» «Ничего не помогло!» «Да пальни ты в воздух!» – предложил я Роману. «У них тут не часто стреляют, а звук выстрела всегда привлекает к себе внимание. Пальнул бы, да ничем!» – огрызнулся поручик. «Не захватил пистолет!» «Сказать, что я удивился!» «Да как так-то, Рома? Мы на войне или где? Ты вообще, как собирался с бандюками?» «А-а, ладно». Я повернулся к сопровождавшим нас солдатам. «У них тоже с собой никакого боезапаса. Да у них даже банальных штыков не было. Ну, конечно. Чего еще ждать от заурядных командиров? Пора брать власть в свои руки. Чего стоим? Кого ждем? Давайте вперед. Прикладами их разгоняйте». Приказал я этим двоим. Потом повернулся к сержанту. «Данилыч, маркиз ты Чувырловский, не стой, помогай разогнать их в разные стороны. Рома, ты-то куда полез? Заурядство хреново». Поручик уже добрался до дерущихся колхозников и даже кинулся их разнимать. Зря он туда без шпаги полез, они же ему сейчас. А, уже все, уже втесали. Старинов тряпичной куклой вылетел из толпы, но судя по тому, что правой рукой он держался за лицо, значит, жив и даже в сознании. Оба сопровождавших нас красноармейца тут же оставили свои вялые попытки кого-либо утихомирить и метнулись к пострадавшему командиру. «Ну, правильно, так безопасней». Я метнул взгляд в сторону Данилыча. Тот тыкал в сторону дерущихся своим карамультуком с примкнутым к нему штыком. Чего-то орал им, но совсем уж близко не подходил. «Нет, так мы ничего не решим, Данилыч», — крикнул я сержанту. «Бросай нахрен это дело, давай, дуй за подмогой, и пусть оружие зарядит». К чести сержанта, он махом сообразил, что я от него хочу, и ловким енотом метнулся прочь. «Так, где у нас староста?» Василий Герасимович мужественно орал на односельчан на другом краю поля боя. Что характерно, близко к ним он тоже не подходил. Я направился посмотреть, как там наш бравый поручик. Сильно ли ему прилетело, я успел увидеть только, что он, морщась от боли, что-то говорит солдатам, как на меня самого из толпы вылетел какой-то мужлан и чуть не сбил меня с ног. Я толкнул его обратно. На тот момент это был лучший способ защититься самому. «Унесите поручика, дармоеды!» — крикнул я солдатам, бестолково склонившимся над поверженным командиром. «Пока его тут окончатель, я не успел договорить». В меня опять врезался какой-то вылетевший из кучи малый пейзанин. Врезался, это бы еще ладно, так эта бестолочь меня ударить попыталась. Я почти увернулся, и его кулак задел мне скулу только по касательной, но мне хватило. От удара планку в моей голове сорвало с креплений, я схватил валявшийся неподалеку цеп, и понеслось. Очнулся я уже в доме старосты, на кровати, голова обмотана мокрым полотенцем, затылок жутко болит. Интересно, кто это меня так приложил, и, главное, за что, очухаси, прозвучал радостный голос Данилыча. Почти сразу в моем поле зрения появились и он сам, и Старинов, и Алешка, и даже староста. У поручика под левым глазом наливался фингал, хороший такой, крупный. «Чем там все закончилось-то?» — спросил я, ощупывая пострадавшую голову. «Как чем?» — удивился поручик. «Совсем не помнишь, что ли? Ну, ты даешь, ты же всех мужиков разогнал. Один, блин, ничего не помню. И что?» Я вот прям совсем один взял и запросто так разогнал 30 человек, 40, радостно уточнил Алешка. Ага, подтвердил его слова Старинов. Те, которые не дрались, а с самого начала в сторонку отошли, их ты тоже разогнал. Они аж все вилы свои побросали, когда на них кинулся, ничего не помню. А их-то я за что разогнал, осерчал чего-то, пожимая плечами, сообщил Старинов. Но метелил ты их всех знатно. Алешка вон до сих пор переживает, что только к шапочному разбору подоспел. Ага, значит, я там их всех разогнал, ну, это я как раз могу. Ираков подоспел, а кто же мне тогда по башке-то так врезал? Я сел на кровати, оглядел присутствующих и поинтересовался. Если я всех разогнал, то почему я здесь? И почему у меня голова так болит? Мне что, кто-то сзади по затылку дубиной съездил? Типа, что угомонился? Спросил и еще раз оглядел всех присутствующих. Все четверо начали переглядываться. Никто не хотел брать на себя ответственность за сообщение мне правды. Так, минута на обсуждение закончилась. Кто будет отвечать? Проговорил я и опять посмотрел на этих. Понятно. Если добровольцев нет, значит, назначим. Отвечает поручик Старинов. Кто ударил меня по голове, да еще и сзади? Я вас слушаю, Роман Елизарыч. Тот удивленно посмотрел на меня и выдал. Да никто тебя не бил. Это ты сам себя. Как всех разогнал, начал этой штукой как бишь ее, цепом, подсказал староста. Во-во, цепом, оживился поручик, начал этим цепом крутить, да так ловко, вставил Раков. Вот, начал ты этим цепом крутить просто так уже, ни на кого, все ж поразбежались. Ну, вот, крутил, крутил, да сам себе по затылку-то и попал, попал и как стоял, так ничком и рухнул. Во-во, поддакнул староста, прямо вот как стоял. Так, значится, и упал, вот, да, мы ж по первой-то перепужились, думали до смерти зашибся, подбежали посмотреть-то, а нет, кажись дышит, ну, тут вон и его благородие-то возьми, да прикажи вас сюда-то снести, мы и снесли, а во, вот, значит, как все было, что ж, похоже на правду, я как-то по молодости лет решил нунчаками побаловаться, крутил, крутил, а потом очнулся на полу как раз с такой вот характерной болью в затылке. Хорошо, что дома крутил, а не где-нибудь на улице. Неизвестно еще сколько я тогда на полу-то провалялся. Кстати, а сейчас я долго в отключке был? Давно я так лежу? Спросил я у всех сразу. Они опять переглянулись, наверное, снова решали, кто будут отвечать. Снова выпало поручику. Не шибко, можно сказать, только принесли. Рушник тебе на голову повязали, ты почти тут же в себя и пришел. И это тоже походило на правду. Полотенце на голове совсем еще мокрое. Я его снял, сложил покомпактнее и снова приложил к затылку. Тонкое оно какое-то. Вот словно и не полотенце, а просто холстина какая-то. Хотя, здесь ведь не то что махровых полотенец, здесь и обычных армейских вафельных нет. Да и откуда бы им взяться тут, посреди 25 века от сотворения Рима. Шишка, наверное, вырастет знатная. Ну а, чего вы хотели? Цеп, это вам не нунчаки. Как совсем недавно выяснилось, цеп, это и мне не нунчаки, цеп, он поздоровее будет. Ну, ладно, шишка шишкой, а игры в территориальную самооборону надо все-таки возобновить, для достоверности. Ну и, чтоб никто не расслаблялся. Так, а если все начальники здесь, то кто тогда войсками рулит? Господа хорошие, слова эхом отозвались в голове. Раз уж выяснилось, что я жив и сегодня еще не умру, то давайте-ка вернемся к нашему основному занятию. В носу защипало, и я чихнул. Какой ужас. Кажется, я это вслух сказал. Да и неудивительно. Такая резкая боль в затылке. Андрей, ты чего? Болит? Всполошился поручик. Ты это ежели голова болит, ты тогда полежи еще. Мы и сами если что. Голос его как-то стих, а потом и вовсе сошел на нет. Ага, сами они. Вот особенно если что, то тут как раз только на них одних и полагаться можно. В смысле, с ними уже все понятно. Ничего не смогут. Хотя, может, они сейчас про меня точно так же думают. В конце концов, если я на глазах у такой большой толпы народа так опарафинился, то авторитет мой просто обязан был понести серьезный урон. Надо идти восстанавливать. Доказать господам офицерам, да и гопоте этой сельскохозяйственной, что я все-таки пластун из спецназа, а не навоз на лопате. Это, начал я, все еще кривясь от затылочной боли. Господин поручик, насколько я помню, именно вы у нас сейчас являетесь тут начальником гарнизона. Я ведь ничего не путаю, вы ведь здесь у нас самый старший по званию офицер. Елизарыч посерьезнел и выпрямился. Совершенно верно, здесь и теперь самый старший офицерский чин у меня. К чему вы это все, господин прапорщик? А раз так, то не смогли бы вы, господин поручик, на правах начальника гарнизона и самого старшего офицера приказать подпоручику Ракову вернуться к порученной ему организации огневой точки, а то, не ровен час. Ну, вы знаете, как там дальше. Оба офицера в недоумении переглянулись. Потом Старинов сказал Ракову: «Леша, ты, правда, иди, наверное. Бесчинства закончились, Андрей, как видишь, в себя пришел. Иди, продолжай там, а то, действительно, не ровен часа мы все тут». На лице подпоручика явственно читалась нешуточная внутренняя борьба досады со здравым смыслом. Здравый смысл одолел сомнения в правильности слов командира, и Алешенька Николаевич, резко выпрямившись, коротко кивнул, развернулся на каблуках и молча вышел. Данилыч, походу, давно служит, поскольку махом сообразил, что сейчас и его припашут. Поэтому заранее встал по стойке смирно и в таком положении принялся ожидать приказаний начальства. Приказания? А какие могут быть приказания для Данилыча в сложившейся ситуации? Я так понимаю, с ополчением из местных крестьян у нас ничего теперь уже не получится? Спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь, но при этом как бы и у всех сразу. В наступившей тишине я поочередно заглянул в глаза и старости, и сержанту, и поручику. После пары минут молчания председатель сельсовета произнес: «Отчего ж, мужики, каким не сильно досталось-то седни, они так-то не прочь и шамались подучиться ухваткам токмо, ежели барин, значится, самолично им покажет, как над их цепом те махать. Уж больно ловко у вас, ваше благородие, вертеть им получится. Да и сами вы, такой верткий, что и не пересказать». Староста помял шапку в руках, поклонился, правда, не в пояс, и смиренно проговорил: «Не откажите, ваше благородие, крепко они вас зауважали, как вы их ногами-то, хех, у нас случатся, чтобы кто кого попинал, но эдак ту, как вы их нончи-то, эдак ту не еет, эдак ту и не видал никто, да что там, никто и слыхом не слыхивали, будто можно вот эдак ту ногами». Староста замолчал, снова помял в руках свою шапку, потом прижал ее к груди и, чуть не плача, взмолился, только что на колени не рухнул: «Андрей Иванович, батюшка, на тебя вся надежа, не откажи, обучи мужиков, как нам от тати оборониться, уж больно они просили». Я посмотрел на поручика, вид у него был довольно обескураженный. Ну, я бы на его месте, наверное, тоже удивился. Да вы сами подумайте, тут два офицера, с ними дюжина солдат с ружьями, пусть с кремневыми карамультуками, но все-таки с ружьями, а надежа вся на штатского прапорщика. Пусть он хоть самый мегапластунский из всех суперпластунов на свете, но сейчас-то он штатский, и у него не то что ружья или пистолета, у него даже шпаги своей нет, а надежа вся на него. Да, я бы тоже удивился. В общем-то я и удивился, но не этому. Рома ни с того ни с сего вдруг просветлел в лице и почти радостно провозгласил: «Так это же хорошо, это же просто отменно. Андрей, ты сможешь, я имею в виду, твое самочувствие, оно тебе позволяет? Было бы превосходно, ежели бы ты их действительно обучил. Честно говоря, я еще не очень хорошо себе представлял, чему бы я успел бы обучить 40 крестьян за пару-тройку часов групповых занятий, но желание поручика самому избавиться от подобной головной боли, понимал довольно неплохо. Василий Герасимович, а чего это они у тебя сразу так стенка на стенку-то кинулись? Вражда какая-то старая, или что там у них между собой?» Староста покряхтел, почесал в затылке, повздыхал и, наконец, поведал нам грустную историю. «Оно же ж, это как в Самару те солдатиков-то понагнали, она, Самара-то, возьми, да и начни разрастаться. Ну, вот окромя служилых-то и простой люд в ее потянулся. А какие и к нам сюды на поселение прибыли, значит», он тягостно вздохнул и продолжил. «Ну а, оно же ж как, есть которые тут-то испокон веку, стал быть, живут, а есть какие пришлые, значится. Вот промеж их оно по-всякому и выходит. То, значится, они вместе пашут, вместе косют, с бедишком на реке рубу промышляют, а то вот эдак ту мордуют друг дружку. И завсегда, стал быть, тутошные с пришлыми. Вот, значится, как. Что ж, история самая обычная, можно даже сказать, заурядная. Только в ней один момент меня сильно смущал. Уважаемый, сказал я, обращаясь к старости, если я сейчас все правильно понял, то те, которых было больше, это местные, а те, кого было меньше, соответственно, пришлые. Так, тот согласно закивал. Тогда вот что скажи мне, а те, которые в ихних забавах участия принимать не стали, они кто? Ты смекай, если я начну их сейчас учить, а какой-нибудь Тимошка, какому-нибудь Захарке опять. Само собой не нарочно, конечно, своим цепом по балде заедет. Я же должен понимать, у них по новой начнется серьезная потасовка, или в этот раз обойдется. Заглянул председателю местного колхоза в глаза, силясь понять, дошло до него, или же нет. Ну, ты как, Василь Герасимыч, скумекал, о чем я? Так же ж это иенти пришло и то ж, токма они у нас тут а третий годок всего, а те-то, они ж какие по 10, а есть какие уж и по 15 ту лет живут. Вот оно так и выходит, что у ентих-то с нашими уж сколь годов война, а с ентима и шапакедова нет. Вот теперь весь расклад как на ладони. Имеем три группировки, живущих в относительном мире. Ага, и вот стоит мне только научить их драться более эффективно, как потери со всех трех сторон многократно возрастут. Весело, и никакие бандиты уже не нужны, сами друг друга поубивают. Блин, вон оно вообще кому-нибудь надо, чтоб я их учил, ну, хоть зачем-нибудь, и как быть мне, в эдакой вот Организации Объединенных Наций. Так, Василь Герасимыч, давай это собирай своих народных мстителей, и чтобы у каждого с собой вилы были, и никаких цепов, понял, только вилы. Староста был просто ошеломлен. Да как же ж так, кормилец, мужики, они же думали, ты их цепами, а ты вилы, не пойдут они, отец, если не пойдут, так и наплевать, это ведь вам надо, а не нам, не на нас же лихие людишки нападать будут, а и нападут, им же хуже. Я постарался выглядеть как можно более безразличным, хотя заявление старосты путало мне все оставшиеся на руках карты. Нас голыми руками не возьмешь, и вообще, мы сейчас можем собраться и двинуть в Красный Яр, а вы тут сами, разбирайтесь как знаете. В повисшей тишине голос сержанта прозвучал приговором для колхозников. «Прикажете собираться, ваше зурядство?» – спрашивал он. «Понятное дело, не у меня, а поручика», но ответил ему все-таки я. «Обожди, Данилыч, сейчас Василь Герасимыч сообразит, что происходит, и объяснит мужичкам все прелести штыкового боя на вилах». «Да, Василь Герасимыч, объяснишь, или нам собираться?» «Чего ты с открытым ртом застыл?» «Спрашиваю, объяснишь, или нам собираться?» Староста еще маленько похлопал глазами и, наконец-то, выдавил. «А цепами-то отчего ж нельзя? Токмо вилами, что ль? Как же ж я им объяснять-то буду, коли сам не разумею?» «Ага, пошло дело, сейчас дожмем. А ты им так и скажи, мол, времени у нас мало, а на цепах долго учиться, да и опасно. Видал, как я сам себе по башке засветил. И это еще я, можно сказать, умею, а сколько народу у вас тут поляжет, пока научится? А, как думаешь?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вот то-то и оно. А на вилах оно и учиться быстрее, и пользы от вил в бою больше, чем от цепа. Цепом-то что, им если и попал, так ведь даже не ранил. А вилами, ваят то-то же. Цеп, он так своих по углам разогнать, а вилы, их и разбойнички побаиваются. Знают, чем кончится, если хорошо пырнуть. Один удар, и сразу четыре дырки. А цеп, он что, треснул им один раз, один синяк, треснул второй раз два синяка, а третий раз треснуть могут ведь и не дать. Вот такая она стратегия рукопашного боя на цепах и вилах». Я развел руками в знак окончания монолога и решил его на этом и закончить. «Ну, все, давай, Василь Герасимыч, иди, собирай народ. А как соберешь, вот сержант наш, Данилыч, проведет с ними учение. Давай, иди, а у нас с господином поручиком еще дел полно». Староста, наверное, уже и проникся, и смирился, потому что сказал: «А чего их собирать? Вон они все тута, под окнами, ждуть, стал быть. Ну, раз все здесь, тогда сразу с Данилычем и идите. Чего тянуть-то?» Для усиления эффекта я решил вернуть сегодняшнюю фразу дня, а то не равен час тати налетят. Предводитель колхозников еще немного помялся, но, ничего так и не сказав, нахлобучил шапку и вышел. Пошел в народ, так сказать. «Данилыч», — обратился я к сержанту, — «ты, наверное, тоже иди, поучи их там основным ударом, ну и, как отбиваться, тоже покажи. Не думаю, что на нас сегодня кто-то нападет. Ну а, вдруг, лучше быть готовыми, чем наоборот». «Согласен, так точно, ваш бродь, согласен», — резко выпрямившись, отрапортовал Данилыч. «Только не ваш бродь, а ваше заурядство», — наставительно поправил его поручик. Сержант выпрямился еще сильнее. «Виноват, ваше зрядство. Токмо рассуждают они, натурально, как генерал, от я избился. Виноват. К генералу потребно обращаться, ваше превосходительство», — снова поправил его поручик. «Ты ровно артикля вовсе не знаешь. Виноват. Шел вон», — рявкнул на него Старинов и, Когда за сержантом закрылась дверь, процедил сквозь зубы: «Болван! На мой взгляд, не такой уж он и болван, Данилыч-то. Просто взял и выразил таким образом свой респект моей персоне. А может, на самом деле навосхищался до того, что действительно перепутал. Или, вообще, на всякий случай, так сказать, а то мало ли, сегодня штатский прапорщик, а завтра глядишь и, не будем пока загадывать. Рано еще». Глава 12. Когда мы с поручиком остались одни, он спросил у меня: «Отчего же сам не пошел мужиков обучать? Они же вроде бы сами хотели, чтобы непременно ты их учил. У тебя бы и лучше получилось бы, чем у Прокопова». «Прокопова? Прокопов? Прокопов? Прокопов? Это кто? Это Данилыч, что ли?» — предположил я. «Натурально он», — подтвердил мою догадку Старинов. «Или ты и взаправду думал, будто он маркиз Чувырловский?» «Нет, про маркиза Чувырловского, это я придумал. И про маршала танковых войск тоже», — сообщил я очевидные факты, крутя в руках тряпицу, принятую мною поначалу за полотенце, и снова приложил ее к затылку. «Важничал он тогда очень, вот я его и подколол. Не ты ли, мол, светлейший князь Меньшиков? Ну и прочее, прочее. А он, выходит, Прокопов. Ну, Прокопов, так Прокопов. Чем не фамилия для сержанта?» «И то верно», — потупившись, проговорил поручик. «А почему ты сразу про князя Меньшикова подумал, а не про кого другого? Похож, что ли?» «Да нет, просто Меньшиков, он же по имени и отчеству Александр Данилыч. Вот и получается, тот Данилыч и этот тоже Данилыч. Ну, я и ляпнул первое, что пришло в голову. Типа, раз ты такой важный, уж не тот самый ли ты Данилыч, который светлейший князь Меньшиков? А остальное, ну, про маркиза там и все остальное реально со злости». Толкнул я эту свою маленькую речь, а сам подумал: а ну, как тут за подобное оскорбление светлейших князей предусмотрены какие-нибудь серьезные санкции, типа расстрел через повешение? На будущее надо за языком приглядывать. Не ровен час, налетят лихие людишки из правоохранительных органов и пришьют мне, сиротинушке, госизмену в особо крупных размерах. От размышлений поручик оторвал меня несколько неожиданным вопросом: «Андрей, а светлейший князь Меньшиков, он кто?» «Не могу про себя сказать, будто бы всех светлейших князей знаю. Кто они такие? Просто о нем никогда ни от кого ранее не слышал». «Это командир твой бывший?» «Да, блин, а ведь я чуть-чуть не ляпнул, что Меньшиков – ближайший сподвижник Петра Первого. Вот чует, чует мое сердце, что-то у них тут не так. Ведь Алексашка Меньшиков – это личность такого масштаба, что не слышать о ней, о нем не слышать о нем не мог даже самый заурядный офицер, тем более поручик. Да и хрен бы с ним, что Старинов у нас из мариманов. Да хоть из кого, ведь нельзя же в нашем времени не знать, кто такой Шойгу, или Медведев, или Рамзан Кадыров. А этот не знает. В смысле, не знает ни про Шойгу с Кадыровым, а про Меньшикова он не знает. У них тут что, не было еще что ли Меньшикова? Да ну нахрен. Меньшиков, он же, это он же с Петрухой вообще чуть ли не с детства. Или у них тут и самого Петрухи не было? Тогда кто сейчас президент? В смысле, царь-то у них тут сейчас кто? Блин, и ведь не спросишь. Так, Рома, про Меньшикова я тебе потом как-нибудь расскажу. Хотя, сразу предупреждаю, сам мало что знаю. Так, слышал от комбата, но это все потом. Сейчас нам с тобой нужно все-таки обход территории произвести. И если где-либо усмотрим какие-то недостатки, то своевременно устранить. Понятно? А то не ровен час налетят лихие людишки. Ну, дальше ты и сам знаешь. Поручик согласно кивнул. Ну, раз ты все знаешь, и тебе все понятно, то тогда пошли, Роман Елизарыч, — произнес я, вставая. — Учиним ревизию. Тряпицу свою решил на обход не брать. В руках мешаться будет, а положить никуда. Карманов-то нет, разве что за пазуху сунуть. Я представил, насколько нелепо буду выглядеть с имитацией полотенца за пазухой, и ужаснулся. Не скажу, что мне стало себя жалко, но я как-то очень остро ощутил необходимость произвести впечатление человека солидного им заслуженного. И как это сделать? Возможно, я бы придумал что-то менее вычурное и более эффектное, если бы располагал большим количеством времени, но именно временем я сам же себя и ограничил, позвав поручика проинспектировать укрепрайон. Мысль о том, что на обход территории нужно взять с собой бинокль, не показалась мне стопроцентным благом, но именно она завладела всем моим сознанием и разогнала все остальные маломальски здравые идеи к чертям собачьим. Телескоп в ихнем времени уже должны были изобрести. То ли Ньютон, то ли Коперник, кто-то из них его уже придумал. так что им я бы Старинова не удивил, а вот насчет бинокля у меня такой уверенности не имелось. Долго зависать в бесплодных попытках сосредоточиться, я посчитал неправильным и, просив поручику, я сейчас полез в рюкзак за биноклем. В конце концов, Рома у нас человек не просто военный, а аж даже военно-морской, подзорную трубу, по-любому видел. Ну а, бинокль так и скажу, дескать, это две спаренные трубы, для удобства смотрения в оба. Типа пластунам выдают такие, но не всем подряд, а только особо отличившимся, на вроде меня. Тут я не кстати вспомнил о наличии именно на моем экземпляре дарственной надписи, выполненной сапожной иголкой на пластиковом корпусе прибора. Надпись была сделана сослуживцами, солдатами-срочниками в день присвоения мне прапорских звезд. Со временем она поистерлась, но читалась довольно отчетливо. Надпись гласила: «Андрюшке Кукушке, прапорщику российской армии, если поручик станет приставать на предмет содержания, так и скажу. Подарили друзья-сослуживцы, шутники и раздолбай. Типа у нас в батальоне так принято. Или, на крайняк, если уж совсем тупердяйничать начнет, обзову его лошарой провинциальным и пошлю на нижний уровень небытия море спокойствия бороздить. Но если не считать сие, прямо скажем, неоднозначное письменное посвящение, то с таким пластунским девайсом выглядеть я буду жутчайше круто. И респектабельно, наверное. Может быть, как раз его-то и стоит упрятать за пазуху. Не от поручика, конечно, а от праздных зевак. Не-е-е, не стоит. Если не уверен, то или не делай совсем, или делай так, как будто уверен на 100 000 000 000%. Типа, ты делал так уже раз 100, ну, или хотя бы дважды. Тогда шутки в сторону. Мы на войне. Ну, по крайней мере, все так думают. Вот, а на войне все средства хороши. Поэтому все предрассудки нахрен, а бинокль на шею, и идем проверять боеготовность. А это что у тебя такое, и зачем ты его на шею повесил? Это какой-то пластунский. И, он не договорил, наверное, не нашел нужных слов. Да, это такой пластунский. Абы кому не дают, только особо доверенным людям. Я как раз из таких. Пойдем, покажу, как пользоваться. И мы вышли на обход. Первым на нашем пути, как и в прошлый раз, был Данилыч, он же сержант Прокопов. Теперь в манипуляциях с вилами участвовало народу примерно в половину меньше, чем тогда. В целом-то, мне без разницы. Я просто уверен, что никакие бандитствующие элементы на эту деревню в ближайшие пару дней не нападут. По крайней мере, те, на которых все рассчитывают. На всех остальных мои гарантии не распространяются. Видишь, здесь все хорошо. По крайней мере, пока. Так что пошли. В другой раз налюбуешься? Не дал я поручику вдоволь поумиляться практическими занятиями по штыковому бою. Но их же теперь меньше стало. В ответ изумился Старинов. Боишься, что это может сказаться на боеспособности? Предположил я. Не кручинься. Воюют не числом, а умением. И, кстати, нам пора. Туда, где за тучей белеет гора. Туда, где синеют морские края. Туда, где гуляем лишь ветер, да я. Рома за каким-то хреном повернулся назад. Что-то там повысматривал, а потом спросил, зачем нам в горы, и никакие они не белые, это ты зря. Волга она, конечно, река широкая, только до синих морских просторов не дотягивает. Я проследил за направлением его взгляда. Это он что, все так буквально воспринял? Хотя, чего это я, Лермонтов у них тут еще не родился, так что вряд ли они здесь в школе его стихи учили.